Глава 24. Уже спустя пару дней до меня наконец добрались все наши союзники в лице баронов с небольшой свитой. Всю свою армию они, конечно же, не стали отправлять сюда, так как это было бы уж слишком заметно. К тому же мы пока не знаем место главного удара врага, и оставлять другие баронства без охраны не стоит. Мы собрали совещание из самых доверенных лиц, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и решить, что будем делать дальше. Рад вас всех приветствовать в моем замке, хоть и не по очень радостному поводу. Как вы знаете, мы собрались здесь, чтобы обсудить планы противодействия союза наших соседей. И в первую очередь, я хотел бы услышать мнение барона Тонга о наших врагах, как самого опытного из нас. Начал я первым. Именно я был принимающим их у себя в гостях, так что должен был и начинать это совещание. Пожалуй, стоит начать с их краткой характеристики. Первый из них – барон Элкасар, маг огня. Обладает весьма вздорным и взрывным характером. Легко наживает себе врагов своими словами. Но благодаря своей силе все еще жив. Второй – барон Пол Готфри, маг воды. Весьма скользкая личность, готовый на многое ради прибыли. Однако до совсем уж гнусностей не опускается. Я бы сказал, что он излишне жаден. Ну и третий человек – это барон Вик Кенро, маг жизни. И, пожалуй, самый примечательный персонаж в баронствах. Весьма скрытный человек. Так что многого сказать о нем не могу. Но благодаря типу своей магии весьма уважаем людьми. Если честно, то враждовать с Кенро мне совсем не хотелось бы. Мага жизни найти не так просто, а уж тем более поблизости. Но если уж он сам напал на нас, то деваться уже некуда. Пожалуй, это самое основное. Закряхтел Тонг. Тонг был абсолютно прав. В критических обстоятельствах иметь подобного мага неподалеку – это сильно увеличивает твой шанс на выживание. Возможно, даже была возможность, что он смог бы мне помочь при отравлении ядом. Но даже хорошо, что я ею не воспользовался. Думаю, он скорее добил бы меня, чем помог. Ведь он явно заинтересован в том, чтобы освободить место барона моих земель и заполучить их в свои руки. Но случилось то, что случилось. Сейчас уже поздно о таком думать. Спасибо. Даже эта информация может быть полезна при стычке с ними. Но давайте тогда решать. Что будем делать дальше? Сдаваться нам точно нельзя. Боюсь, одним замком они точно не насытятся и со временем дожмут всех нас. Если уж они решили напасть, то не остановятся на каком-то одном. Хотя, как я понял, формальным поводом является месть за Кельцера, который якобы был другом Элкасара, высказался барон Больт. Все верно. Причем отреагировал Касар уж как-то очень быстро. Будь он ему настоящим другом, то привел бы свою армию сразу на подмогу. Похоже, это было спланировано заранее. Ну или, скорее всего, это был один из вариантов плана, как мне кажется. Изначально они надеялись, что вы истрепаете друг друга, чтобы напасть на нас, но, видимо, из-за наших небольших потерь и усиления в виде наемного отряда и магов, их планы изменились. Вполне вероятно. В любом случае, нападать нам самостоятельно не лучшая идея. Мало того, что не готовы к отражению нападения, фактор неожиданности тут не сработает. Так еще, возможно, именно этого они и ждут, чтобы воспользоваться преимуществами на своих землях. Да и оставлять свои земли беззащитными не хочется. Что вы предлагаете? Думаю, стоит сосредоточиться на защите. Но если на одного из нас нападут, то остальные придут на помощь. Сил на осаду всех замков сразу у них явно не останется. «Хорошо. Кто поддерживает это предложение?» Спросил я и увидел поднятые руки всех своих союзников. «Что ж, тогда так и поступим. Но сможем ли мы на достаточное время сдержать противника до подхода подкрепления?» Высказал свое опасение Больт. «Успокойся, парень. Видел я все ваши замки. Они достаточно хороши, чтобы выдержать штурм даже со стандартным гарнизоном. У нас же войск даже с избытком, так что беспокоиться не о чем. Хотя не стоит забывать возможности предательства или о чем-то подобном. с помощью чего враг сможет попасть за ворота замка. Будьте особенно осторожны. Не допускайте даже шанса на подобное. Конечно, атаковать они наверняка будут всеми силами разом. Но даже так этот натиск можно сдержать. Хотя одновременного нападения их магов стоит опасаться особо, но при поддержке замкового источника уж защитой-то вы справитесь. В любом случае, это наилучший вариант. Хорошо. Если так говорите, то я вам верю. Ведь действительно, вы тут самый опытный в подобных делах. Есть такое дело. Ух, в скольких осадах я по молодости успел поучаствовать. Усмехнулся Тонг, мечтательно закатив глаза. А совместно или против наших текущих противников вам сражаться приходилось? Уточнил я. Такая информация об их боевых возможностях была бы очень полезна. Лично с ними я в бою не сталкивался. Однако удалось наблюдать за Касаром и Готфри. Но тут чего-то особо полезного сказать вряд ли смогу. Касар — это типичный огненный маг, зациклен только на атаке, совсем не жалеет магию, стараясь атаковать как можно чаще и сильнее. Готфри же, напротив, концентрируется на защите, атакует обычно либо водяными стрелами, либо водяным хлыстом на ближней дистанции. Если честно, то из них могла получиться очень сбалансированная боевая двойка, если бы не их характер. Он слишком разный, и друг друга они крайне недолюбливают. Но в случае чего сражаться вместе будут без возражений. Я удивлен, что они вообще решили выступить вместе, даже несмотря на их союз. Высказался барон Тонг. Стоит также нанять наемников. Думаю, наши враги поступят точно так же. Высказался Артур. «Хорошо. Кого ты предлагаешь? Почему бы не нанять отряд «Вольный ветер»? Они хорошо показали себя в бою с нами. И к тому же уже восстановились после того сражения. Ты уверен? Мы все же с ними сражались». Скептически поднял я бровь. «Да. Расстались мы с ними вполне нормально, не обдирая до нитки. Хотя и могли. Наемники такое ценят». «Ну, если остальные не против, то, думаю, остановимся на этом варианте». Кивнул я, не услышав возражений. «Ну и сидеть просто так под защитой своих стен мы не можем. Стоит подумать и об ответных мерах», — высказался Артур. «У тебя есть идея?» «Да. Нам нужно знать, что творится у них. Но, к сожалению, наши шпионы не могут достать такой информации. К сожалению, ни у кого из нас нет шпионов, приближенных к их двору. И поэтому я предлагаю тебе, Крис, отправиться на разведку. Я понимаю, что прошу очень многого, и это будет крайне опасно, но у нас просто нет другого человека, способного на такое. А знать о происходящем в их штабе жизненно важно». «Хм, я понимаю твой ход мыслей. Ты действительно прав. С помощью своей магии я смогу хорошо скрываться там. Остается, конечно, вопрос с самими магами. Они все же при определенной ситуации могут меня заметить. Думаю, я с этим справлюсь. Но куда именно мне стоит направиться?» «Думаю, начать стоит с барона Кенро. Он является неформальным лидером их союза, так что, думаю, знает больше остальных», — подсказал старик Тонг. «Хорошо, начну с него. А дальше уже сориентируюсь на месте». Если задуматься получше, то идея была очень даже неплоха. Я мог не только узнать важную информацию, но и вполне возможно мне выдастся случай устранить угрозу. Впрочем, на это сильно рассчитывать не стоило. Они явно знают, с кем имеют дело. И наверняка уже подготовились на этот случай. И это плохо, ведь даже проникновение будет явно затруднено для меня. Но все же попробовать стоит. Уж сбежать-то я в случае чего всегда смогу. По крайней мере, надеюсь на это. Вот если у них окажется способность или артефакт, не позволяющий мне воспользоваться тенями, вот это было бы очень страшно. Но я очень сомневаюсь, что такое у них есть, и даже что существует нечто подобное в принципе. Хотя какие-нибудь негаторы магии вполне могут существовать. Но что-то я отвлекся от основной темы нашего сегодняшнего собрания. Ну что ж, значит, закончим на этом. Объявил я об окончании нашего собрания. Конечно же, сразу все разъезжаться по своим замкам не стали. Они и так скакали сюда так быстро, как могли, так что после совещания им нужно было хорошенько перекусить и отдохнуть. И я, конечно же, не стал отказывать им в гостеприимстве. «Крис, мне тут сообщили, что вольный ветер сейчас как раз свободен. Не хочешь прокатиться со мной до них? Это как раз будет тебе по пути?» Подошел ко мне Артур с предложением. «Хм, а почему бы и нет? Только мне сперва нужно подготовиться», — согласился я. На самом деле, это его по пути было не совсем правдой. Мне придется все же сделать небольшой крюк. Но все же отказываться я был не намерен. Подстраховать Артура на всякий случай будет не лишним. Мало ли, вдруг они все же затаили на нас обиду. Вскоре я, облаченный в костюм, подаренный мне профессором, уже был готов выдвигаться в путь. И вот мы, наконец, добрались до места назначения. Их лагерь был вполне обычным на вид. Пожалуй, я его мог и не отличить от нашего старого лагеря, если бы не флаги отряда. В шатер капитана нас проводили, едва услышав наши имена. «Господа, рад вас здесь видеть. Но что же привело сразу двух баронов ко мне сегодня?» Поднялся он с кресла, едва увидев нас. «Думаю, вы все и так прекрасно понимаете. Конечно же, найм. Вы хорошо себя показали в сражении. Так что мы решили в первую очередь обратиться к вам». Начал разговор барон Ред. «О, благодарю за высокую оценку. Позволено ли мне будет узнать, кто ваши противники?» «Кенро, Элкасар и Готфри». «Хм, я так понимаю, что противостоять им будет весь ваш альянс?» Почесал он подбородок. «Все верно», кивнул Артур. «Оплата стандартная». «Предложение приемлемое. По крайней мере, явного преимущества в силе у противника нет. Прошу, давайте выпьем вина и обсудим наем поподробнее». Достал он будто бы из воздуха бутылку вина. «Хорошо», — согласился Артур. «Я, конечно же, пить не стал, просто наблюдая за происходящим. У меня есть к вам хорошее предложение. Мой отряд примет участие в этой битве на вашей стороне и даже не возьмет ни одного золотого в плату. Но один из замков наших противников достанется мне». Отпив немного вина, высказал он свое предложение. «Решили пойти по нашим стопам?» — хмыкнул Ред. «Ну, почему бы и не воспользоваться подвернувшейся возможностью? Тем более, когда пример прямо перед глазами. Насколько я знаю, стольких магов, чтобы занять все три замка, у вас нет. Так что они вам просто будут лишними». «Предложение, конечно, интересное, но кое-чего вы не учли. Когда мы заработали свои замки, то наши союзники были в проигрышном положении. Здесь и сейчас же наши силы примерно равны. К тому же это будет в первую очередь защита. И не факт, что все эти замки потеряют своих хозяев. Нам нет причин сражаться до полного уничтожения. Хотя этот вариант и возможен». «Хм, да, действительно. Этого я не учел. Но мне кажется, вам бы пригодился верный союзник». Я чувствовал, что этот человек врал про то, что не учел все эти факторы. Такой, как он, конечно же, все это отлично понимал. Видимо, просто попытался выехать на нашей неопытности и схожести. Ведь мы тоже были наемниками. «В любом случае, без обсуждения с другими членами Альянса, я не вправе принимать такое решение. Давайте пока остановимся на обычном найме. А уж если образуется свободный замок, то обсудим этот вопрос позднее». Испил он немного вина из бокала. Артур, похоже, также понимал все это и не спешил соглашаться. Однако и вправду, в будущем вполне возможно рассмотреть данный вариант. «Хорошо, будь по-вашему. Я действительно забежал слишком далеко вперед. Слишком уж хороший шанс выпал. Нечасто в баронствах ведутся сражения между альянсами. А уж тем более, когда нет лишних магов, чтобы занять свободные крепости. Вам в этом плане повезло. Буду надеяться, что и мне скоро повезет». Немного разочарованно вздохнул он. Конечно же, понять его было вполне можно. Такой шанс действительно выпадает нечасто. Да и делиться мало кто хочет. И даже если действительно поверить в слова человека о верном союзнике, то где гарантия ее соблюдения? Но вообще, как человек он мне понравился, даже несмотря на свою попытку обмануть нас. Пожалуй, если бы он не попытался это сделать, то я мог в нем даже разочароваться. Не воспользоваться таким превосходным шансом – это как минимум глупо. Тем более, что вреда он бы нам не причинил, а свои обязательства выполнил в полной мере. И даже, возможно, действительно был бы верным союзником, по крайней мере, первое время, пока не набрал сил или не нашел новых союзников. В конце концов, быть одиночкой в баронствах, если ты не крайне могучий маг, это верная смерть. От такого лакомого кусочка не откажется никто. Вот и хорошо. Аванс мы передадим, как только ваш отряд перекочует на земли барона Дарка. Судя по всему, он является первой целью нападения. Ну а если что, то всегда можно поменять дислокацию. До скорого. Попрощался Артур, выходя из шатра. Мне оставалось лишь последовать за ним. Это отклонение от моего маршрута оказалось весьма полезным. Наблюдение за переговорами было как минимум познавательным. И когда мы немного удалились от лагеря, то решил спросить. «Где ты так научился вести переговоры?» «Ну, капитан часто брал меня с собой на подобные переговоры. Вот и научился как-то», — почесал он свой затылок, улыбнувшись. «Ты ведь заранее знал, что он захочет попросить?» «Конечно, это было очевидно сразу. Его аргументы действительно были верными, но соглашаться вот так сразу на подобное не стоит». Вполне возможно, кто-то решил выкупить баронство по намного более высокой цене, чем мы потратим на наем его отряда. Это в нашем случае Больду было некуда деваться. Ему очень нужны были союзники-маги, а у нас их в отряде было целых 3. Вольный ветер же похвастаться таким не может, да и вообще не слышал ни об одном наемном отряде, где есть хотя бы 2 мага. Так что диктовать условия сейчас могли мы, хотя и полностью отказываться от его идеи я не буду. Но этот вопрос действительно стоит оставить на потом и обсудить уже совместно с союзниками. Не стоит делить шкуру неубитого медведя так рано. Ясно. Похоже, из тебя получился отличный аристократ. Ты уже сейчас все продумываешь наперед. Улыбнулся я. Да кто бы говорил, мелкий. Сам-то ты такой же. Отмахнулся он, хотя было видно, что похвала ему приятна. Конечно, я в данном случае поступил бы точно так же. Но ведь и жизненного опыта на самом деле у меня больше, чем всем кажется. Хотя опыта переговоров такого уровня у меня, конечно, считай, не было. Артур же, по сути, все еще подросток. Похоже, ему действительно пришлось рано повзрослеть. Может, это и правильно при его образе жизни. Если он, конечно, хочет чего-то добиться. Ну или, по крайней мере, не растерять полученного. Пожалуй, если бы он родился в магическом роду, то при поддержке родни смог бы добиться крайне многого. Ведь даже без всего этого его успехи поражали. В магии для своего возраста он тоже был крайне хорош. Почему такого талантливого мага никто не заметил еще в академии и не завербовал к себе, мне было непонятно. Тут или магические рода настолько присыщены кандидатами, что даже не пытаются искать таланты, либо же в этой академии магии все маги намного талантливее его. Если второй вариант верный, то, пожалуй, там мне будет сложновато. И вот уже совсем скоро мы разделились. Артур отправился к себе в замок, а мой путь лежал в замок к нашему врагу.